Следующим утром я из чисто детской вредности оделся в походное. Кожа, войлочный плащ и обязательный клинок. На Граульфе буду выглядеть дремучим варваром с дикарской планеты. Ничего, переживут. Пускай видят, что жизнь у наблюдателя не сахар, а опасность подстерегает за каждым кустом. Шпики отвязались от меня возле королевских ворот. Пришлось отвести им глаза. Конфидентам тайной полиции видеть, куда я направляюсь, не положено. Я пересек могучий каменный мост через Римаву, прогулялся вдоль тракта, ведущего в сторону Карлштайна, повернул направо в лес, на пологий холм. Через 3 с небольшим километра прямо впереди начал мерцать заметный только второму зрению Homo Novus лоскут неяркого розового пламени. Здесь сходились гравитационные линии, образуя аномалию, именуемую людьми посвященными точкой перехода. Достаточно сосредоточиться и сделать шаг вперед, чтобы войти в металлабиринт. Но я остановился на минутку-другую, решая, куда именно направиться. Если я задержусь на несколько дней, никакой катастрофы не случится. Звезда Граульфа не взорвется, как сверхновая, и университет в Тартарары не провалится. В конце концов, в нашем докладе нет ничего такого, о чем не знает деканат. Это всего лишь отчаянный призыв о помощи и еще одна попытка расшевелить граульфианскую бюрократию. Прыжки через лабиринт происходят без потерь во времени. Я могу усвистать хоть на Землю, хоть в Содружество, находящееся в другом конце Млечного Пути. Но рука Фариона мне сейчас требуется меньше всего. Существует иной пункт назначения. В неизмеримой дали, даже по меркам лабиринта, 28 прыжков, которые займут 5 с лишним часов моего личного субъективного времени. Магеллановы облака. Звездная система HS-2348-2110 в стандартном каталоге. Планета Лаци. Надо бы навестить одного хорошего знакомца и поплакаться ему в манишку. Я не был на Лаци 60 с лишним лет, однако не думаю, что там произошли серьезные изменения. Владелец планеты – редкостный консерватор, которому очень понравился бы сверхархаичный Меркуриум. Так давайте же попробуем выяснить мнение хозяина Лация относительно здешних бедствий. И к дьяволу режим секретности. Затвердив один раз алгоритм прыжков, запоминаешь его навсегда. Осталось настроиться на гравитационное поле Граульфа, лун и системообразующие звезды и уяснить, куда перейти прямо сейчас. Планетарная точка сингулярности пропустила меня беспрепятственно. Белесая вспышка, легкое головокружение. И вот я уже в десятках парсеков от Меркуриума на одной из станций пересадки – Альфа Ориона. В небе пустынной планеты багровеет красный гигант класса М2. Что дальше? Дальше последовала череда больших и малых светил – белых, голубоватых, фиолетовых, золотых. В отдельных точках приходилось ждать нужного совпадения полей. Я то приближался к Меркуриуму, то отдалялся от него, осторожно подбираясь к галактическому ядру, где мощнейшие гравитационные силы позволят выйти за пределы Млечного Пути и одним махом преодолеть 200 тысяч световых лет до Большого Магелланова облака. Из залитого безжалостным холодным светом мира, вращавшегося вокруг безменного бело-голубого гиганта, я вынырнул в тихий лацианский вечер. Красотища неимоверная! По пурпурно-сапфировым небесам раскидывает крылья колоссальная желто-оранжевая бабочка туманности с яркими пятнами звезд всех известных спектральных классов. Пейзаж отлично знаком. Высокие холмы, на которых раскинулся город, подозрительно смахивающий на Рим эпохи имперского расцвета. Давным-давно я помогал создателю этого великолепия строить чудесный новый мир. Провел здесь 1,5 столетия. Начинали меньше чем с 50 человек. Теперь Лаци населяют десятки миллионов, управляемых принципсом, верховным судьей и первым гражданином, разрешающим споры и следящим за выполнением закона. Тип субцивилизации – гуманитарно-техногенная, социальная структура близка к просвещенно-монархической с элементами демократии. Остается надеяться, что принципс не загордился и вспомнит старого ученика и приятеля. Человек, известный под прозвищем Удав Каа, всегда увлекался древнеримской эстетикой. потому и место для столицы подобрал соответствующее. Семь холмов, река, протекающая меж возвышенностей, названа Тибром. Планировка повторяет очертания вечного города, оставшегося на покинутой человечеством земле. Более современные города находятся дальше к северу, а в Лацианском Риме, так же как и на Меркуриуме, использование технологий строго ограничено. Вся округа представляет из себя своеобразный экологический заповедник, где люди живут в свое удовольствие и поддерживают введенные принципом традиции во всех сферах жизни, начиная от одежды и заканчивая официальным языком. Удав проявил настойчивость и приучил население планеты к латыни. Тоже в определенном роде игра, близкая к проекту «Легенда». И, конечно же, не такая изощренная и опасная. Вход в город свободный, в любое время дня и ночи. Круговая стена построена только ради антуража. Охраны у ворот никакой. Зато я почувствовал, как меня ощупали лучики лазерного сканера. Однако, раньше обходились без настолько серьезных мер безопасности. У них что-то случилось? Выясним. Широченная, вымощенная каменными плитами, Виа Аппиа вела мимо реконструированных в точности терм Каракалы к Авентину, упиралась в ипподром, цирк Максимуса. Все знакомо до боли. Изменения минимальны. Деревья вокруг портика Клавдии разрослись, образовав прекрасный парк. Амфитеатр Флавия, в котором сейчас наверняка идет театральное представление, освещен настоящими факелами для создания атмосферы. Полностью отказаться от электроснабжения жители не смогли, но используют его без увлечения. Если пройти дальше, упрешься в холм Кверинал, за которым расположен замок преторианцев Кастора Претория. Здешняя полиция и госбезопасность в одном лице. Повернешь налево, упрешься в холм форума Капитолий, где все здания воспроизведены по образцам времен императора Траяна. Боже, сколько работы было! Стой! Голос резкий, как удар бича. По интонации узнаю претерианцев. Патруль. Ничего удивительного. Вечером на улицах много прохожих. Жизнь в столице не затихает до самого утра. Я выгляжу безнадежным иностранцем в моих-то дикарских одеяниях. Для полноты картины не хватает медведя на поводке. Однако никаких правил я не нарушил. В городе можно носить холодное оружие. К моему мечу не придерешься. В Преторию берут только высоких и сильных парней. Рядом с тремя патрульными, обходившими Флавиев амфитеатр, я выглядел сущим заморышем. Каждый значительно выше меня и куда шире в плечах. Живописны, господа хранители мира, ничего не скажешь. Шлемы с гребнем, анатомические нагрудники, коллиги. На перевязях мечи гладии. «Экзотика? Кто таков? Зачем явился в Септимонтиум?» — спросил старший. Говорил на обязательном латинском. «Вытяни правую руку ладонью вверх». Я молча выполнил приказ. Видел, что один из претерианцев наряду с архаичным мечом носит у пояса прибор, донельзя смахивающий на идентификатор, считывающий рисунок папиллярных линий ладоней и определяющий уникальный биоэнергетический фон человека. Никаких документов не нужно. «Прошу извинить!» Амбал в шлеме, прочитав выведенные на крошечный монитор сведения, коротко поклонился. «Вас проводить? Куда вы направляетесь?» «Отлично! В городской информационной базе сохранились все мои данные. А ведь 6,5 десятилетий прошло. А я, как-никак, почетный гражданин Семихолмья, личный друг ого-го кого!» «Мне к принципсу», — просто сказал я. «Срочно! Я давно не был на Лации. Где теперь живет судья?» «Где и обычно», — пожал плечами старший. «Дворец Сибири, за храмом Весталок. Может, все-таки проводить?» «Обойдусь», — отмахнулся я. «Город знаю, как свои 5 пальцев. Спасибо!» Претерианцы уставились мне в спину недоумевающими взглядами. «Идти недалеко. Арка Тита, затем чуть правее, мимо Константиновой базилики, обогнуть храм, выйти на улицу, огибающую палатин у подножья холма. Дорога поднимается на склон, мраморная ограда, распахнутые ворота. еще десяток претерианцев, только офицеры, личная охрана. Процедура идентификации повторяется, и снова изумленные лица. Да, я сюда не заглядывал давным-давно. А ведь раньше входил в дворец Тиберия, как к себе домой. «Припроводить во внутренние покои», — кратко распорядился Центурион. «Оружие не отбирать. Он входит в особый список». Теша свое тщеславие, удав расположился на самой вершине Палатинского холма. «Дворец что надо. Я бы здесь пожить не отказался. Череда колоннад, мозаики, бассейны, громадная библиотека, множество уютных зеленых двориков с фонтанами, золотые рыбки опять же. Строгая античная роскошь. Офицер оставил меня в атриуме и ушел докладывать о визите самому. Из-за высоких дверей, выложенных малахитом и ониксом, донесся знакомый голос. «Что значит почетный гражданин? Не приму! Утром занят!» «Если занят, тогда не будь императором!» — в голос проорал я на русском. В кабинете принцепса грохнуло, не иначе стул уронили. Двери распахнулись. За спиной самого белело лицо перепуганного столь вопиющим нарушением этикета претерианца. «Брысь!» — рявкнул удав, повернувшись к охранителю. «Хотя нет, стой! Ужин и вино, бегом!» Офицер бесследно сгинул в недрах дворца, а меня заключили в медвежьи объятия. «С ума сойти!» — вопил удав. Оттолкнул, быстро осмотрел, схватил ладонями за плечи. «Нет, как живой, а? Маленький мерзавец! Куда ты исчез, вот скажи? Весточку было не прислать? Я, конечно, понимаю, сейчас 10 лет идут за год, но пропадать больше, чем на полстолетия, непростительно. Да я сейчас прикажу тебя на арену ко львам отправить». «Вы из просвещенного правителя стали тираном, Борис Валентинович?» «Да тут не то, что обычным тираном. Вторым Калигулой станешь», — вздохнул удав Каа, исчерпав первый восторженный порыв. «Ты есть хочешь?» «Конечно хочешь. Сейчас организую». «Откуда ты взялся? Отчего вспомнил старика?» «Стариком удава никак не назовешь. За столетия, прошедшие после катастрофы, он ничуть не изменился. Все такой же бодрый, развощекий толстяк, с обязательной лысиной, венчиком седых волос на затылке и круглым пузом, укрытым шикарной белой тогой с багровой полосой по краям. Не дать не взять летописный Клавдий, убежденный эпикуреец, любитель покушать, выпить и поразвлечься». «Отлично выглядите», — искренне сказал я. «Простите, что так долго отсутствовал. Работа?» «Ты взялся за ум?» — расхохотался удав. «Работаешь? Потрясающе! Там же, на Граульфе!» Он знал о моем старом увлечении биотехнологиями и связью с университетом, где я задолго до перевода на Меркуриум трудился кем-то вроде подмастерья. «Почти. Долго рассказывать». «Успеем, успеем», — закивал единоличный властитель планеты Лаций. «А я вот скучаю. Так скучаю, сил нет. Пойдем в кабинет, там гораздо удобнее. Ради твоего визита готов исполнить любое желание. Проси, чего хочешь. Соловьиные язычки в меду? Наложницы? Достаточно приказать, пригонят целое стадо шлюх. Ты ведь только об этом и мечтаешь, а?» «Тьфу, блин», — возмутился я. «Борис, у меня проблемы, крайне серьезные». «Я так и знал», — немедленно погрустнел удав. «Ко мне всегда обращаются с одними проблемами. А просто навестить, заглянуть ненароком в гости — это нет». Я смешался, стало стыдно. Но удав немедленно озарился лучезарной мальчишеской улыбкой. «Проблемы? Это замечательно, дружище! Я пошутил. Моя профессия — разрешать чужие трудности, не забудь». «Такое забудешь, как же». Борис Валентинович Лосев, человек, носящий вполне обычное имя и способный похвастаться на удивление бурной и разнообразной биографией, в течение своей прежней жизни на Земле перепробовал десятки самых разных специальностей. Он был уличным бандитом и магнатом, владеющим уважаемыми корпорациями. Ему приходилось торговать наркотиками, оружием и секретными технологиями, исследовать космос, создавать научные центры, строить инопланетные базы, разрабатывать макроэкономические теории. Докторская диссертация Оксфорда, 2276 год. Он впервые занялся кремний-органикой как наиболее перспективным направлением в биологии. Его деньгами пользовались минимум десяток нобелевских лауреатов, проводя свои исследования. К моменту наступления катастрофы 2283 года удав считался самым опасным преступником планеты, входившим в десятку богатейших людей Земли, меценатом, увлеченным ученым-любителем и спонсором невероятных научных изысканий. Он платил ученым огромные деньги, собирал под свое крыло талантливую молодежь, обеспечивал немалые стипендии подающим надежды студентам в лучших университетах мира, перекупал нобелевских лауреатов и крал из инновационных центров цивилизованных стран последние разработки. Средств хватало с избытком. Впервые в истории человечества частное лицо сумело обойти в конкуренции ведущие научные центры супердержав и совершить маленькую технологическую революцию. Удав превзошел Наполеона Бонапарта в том, что император всех французов видел конечную цель – владычество над Европой. А Борис Валентинович поставил перед собой куда более амбициозную и невыполнимую задачу – бесконечное познание. Познание любой ценой. Удаву нечего было терять, равно как и приобретать. Прежде всего, он был невероятно болезненно любопытен. Хотел открыть тайны Вселенной. Когда с Землей было покончено, и удав приобрел, не без моего посредничества и участия, физическое совершенство, перестроив свой хромосомный набор с помощью бича Божьего, он реализовал давний проект – создание мира, где каждый может быть счастлив. Лаций убрался подальше от любопытных глаз в Магеллановые облака и начал строить идеальное общество. Похоже, Борис единственный, у кого это получилось. Поселиться на Лации можно только после десятилетнего испытательного срока. Преступность минимальна. Насилие в любой форме карается ужасающе. Высылкой в необитаемые миры других галактик, где нет планетарных точек сингулярности. Выбраться оттуда нереально. Для тех, кто не понимает, объясняю. Homo novus может приспособиться почти к любой среде обитания. Живем мы очень долго. А тюрьма, из которой не сбежишь, наказание до последней степени суровое. Столетие одиночества. Сущий ад. Удав помог нашей развеселой компании управиться с чересчур возомнившим о себе Птолемеем и изгнать чудовищную машину с Сириус-центра. Оказал помощь людям, застрявшим на Земле после катастрофы и прошедшим весь цикл генетических превращений. Он научил их пользоваться новыми способностями и избегать жертв при путешествиях по металлабиринту. Словом, предыдущие грехи он искупил. Едва мир перевернулся, перевернулось и его мировоззрение. Самый талантливый мафиозный дон Земли, тосковавший по настоящим приключениям и компенсировавший свою страсть участием в самых громких криминальных аферах 23-го столетия, получил полную свободу действий и реализовал ее во благо других. Достаточно посмотреть на грандиозность и нечеловеческую красоту Септимондиума. «Все наши друзья ничего, живы-здоровы», – воодушевленно повествовал удав, когда на нас налетел ураган молчаливой прислуги, сервировавшей в кабинете принцепса роскошный ужин. Этим можно было накормить как минимум роту голодных морских пехотинцев. У меня в глазах рябило от шикарных блюд из серебра и золота, заполненных не менее роскошной едой. «Что ты вытаращился? Будто раньше на моих пиршествах не бывал». «Я не стоик. Вовсе наоборот. Предпочитаю мед черствому хлебу и веселые песни за унывным стенанием». «Вы, Борис Валентинович, что-то о друзьях говорили?» «Ах, да. Веня Гильгоф с Луи Аркуром заглядывали весной. Моя сумасбродная дочурка с ними». «У всей компании шило в жопе, я дико извиняюсь за вульгарность. Следовало бы сказать глади в подексе. Летают, изучают, ищут приключений. Вольные рейнджеры. Основная база здесь, на Лации. Но в основном они исчезают незнамо куда на несколько лет, присылая по линии Планка сообщение наподобие «все в порядке, не беспокойтесь». «А капитан Казаков?» «Он уже не обычный пехотный капитан. Бери выше. Фрегаттен-капитан. Подполковник по-нашему. Морская пехота ВКС. Разве не знаете? Он ваш ближайший сосед. Система Норик-7. Она входит в миры конвенции. А, узнаю Казакова. Я от души рассмеялся. Милитаризм у него в крови. Вот не ждал, не гадал. Это самая военизированная планета нового человечества. От Меркуриума всего в 19 световых, буквально за углом. Я бывал там один раз, но никак не мог представить, что Казаков пойдет служить в армию Норика-7, мира, оберегающего всеобщий покой. Ему интересна, кроме того, перспектива хорошего карьерного роста, что льстит самолюбию. Норик-7 насквозь, как вы выразились, милитаризированная планета с претензиями на былой имперский дух. Ностальгия по старым временам. Эй-эй, амфору с Крицким распечатайте, бестолочи. Я бы понял такой окрик, адресованный простецу, представителю разумной расы второго сорта на Меркуриуме. Но обслуживали принципса обычные люди, по нашей терминологии благородные. Меня это покоробило. Тем не менее, приказы удава исполнялись моментально, без возражений и укоризненных взглядов. Неужто он на самом деле постепенно начинает превращаться из судьи в настоящего императора? Владелец планеты и ее повелитель – это совершенно разные вещи. Владелец понимает, что от нанятых им рабочих и обслуживающего персонала зависит всеобщее благополучие. А повелитель? Повелитель вправе творить все, что угодно. Нехорошо. Кажется, к удаву надо относиться поосторожнее, чем прежде. Однако я не верю в то, что он превращается в самодура и единоличного диктатора, тиранящего подданных по своей прихоти. Не такой он человек. «Знаешь, что самое интересное в нашей истории?» – вопросил удав. «Все мы остались живы. Каждый благополучен, нашел свое место в жизни, занимается интересным ему делом». «Ваше дело вам интересно?» – спросил я, отметив необычно глубокий вздох хозяина роскошнейшего дворца, аналог которого принадлежал Тиберию Августу 3200 лет назад. «Не разочаровались?» «Интересно, интересно!» – вдруг раздражился удав. Взмахнул рукой, отбрасывая чашу с вином. Алая жидкость растеклась по мраморному полу. «Обязанности, понимаешь? Каждодневные, нудные, успевшие надоесть. Проведите реформы. Устроите там, например, парламент, партии, борьбу между фракциями, чтоб поживее было». «Коленька, дорогой мой!» Все это перепробовано 100 раз. Люди хотят одного – стабильности, сытости, хлеба и зрелищ. Перемены их пугают. Я создал утопию, идеал с совершенной экономикой, отсутствием насилия, но почти полным. Меня захваливают, устраивают триумфы, превозносят. Каждый бежит со своими проблемами, включая самые идиотические. Судья, принципс. «Надоело!» Удав саданул кулаком по столу так, что чаши подпрыгнули. Осыпалась на пол зелень, толстым слоем покрывавшая возлежащую на блюде и волшебно пахнущую фаршированную утку. «Коленька, есть предложение напиться!» — сказал удав. «Вдрызг! Так, чтобы по пьяному безобразию пойти хулиганить на улице! Побузим?» К утру наши инертные тела претерианцы со всем возможным почтением доставят домой. Я тут наподобие святого, легенда, на которую невозможно покуситься. Мне все простят. Все, включая самое-самое неприличное. «Вы часто так развлекаетесь?» – перебил я, начинавшего хмелеть Бориса Валентиновича. «Пока нет». «Вот и чудесно!» «Хотите, предложу вам более интересное увеселение?» «Какое же?» «Подумать, пораскинуть мозгами, решить очень сложную задачку. Помочь мне, наконец. Или ваши мозги окончательно жиром заплыли?» «Не хами, старшим», — огрызнулся удав, отведя взгляд. «Мне действительно невероятно, немыслимо скучно. Но я не уверен, что представленная задача окажется трудноразрешимой. Кончились такие загадки. иссякли с тех пор, как человечество обрело телесное совершенство. Телесное, но отнюдь не духовное. Положите себе поесть. Нельзя пить вино на голодный желудок. Ты позвезди мне тут, щенок. Отлично, воодушевился я, зная, каковы обычные реакции удава. Вы разозлились, и это вызывает определенные надежды. Раньше вывести вас из равновесия удавалось часов за 6 непрерывной болтовни. Теперь хватило нескольких минут. Цепляет, а? Ты понимаешь, с кем говоришь? Борис залился багровой краской, взревел, как раненый медведь, и вскочил с ложа. Приоткрылась дверь, в проеме возникла могучая фигура телохранителя из претарианцев. «Понимаю», — намеренно тихо сказал я. «Борис Валентинович, у меня беда. На моей совести лежит ответственность за жизнь миллиарда людей. Даже больше, чем миллиарда. Людей, которые могут погибнуть». «Чего?» — осекся удав. «Ты о чем вообще говоришь? Какой к чертовой матери миллиард?» «Я уже произносил название этого мира. Меркуриум. Вы никак не отреагировали. Получается, не знаете?» «Не слышал», — Борис величественно повел ладонью, отсылая претарианца. «Меня заинтересовало слово «беда». Ты о чем? Все до единого миры, населенные Homo Novus, отлично защищены. Лаций тоже подписал конвенцию. В случае любой опасности сюда мигом прискачут ребята с Норика или Рас Альгьети и покрошат любого недоброжелателя в мелкую пыль. Ты представляешь, на что способны военные с психологией капитана Казакова?» «Фрегаттон капитана», — ядовито дополнил я. «Борис Валентинович, а теперь представьте. Среди звездных систем конвенции существует мир, засекреченный не хуже Гермеса. Тайный, абсолютно изолированный. Доступ туда имеют только избранные». «Ты один из избранных?» Удав давно перешел на «ты», но теперь я четко отсек, что подобное обращение было не признаком опьянения и недовольства, а символом доверия. «Не выдумываешь?» «Зачем вас беспокоить ради дурацкой выдумки?» «Выпьем», — по инерции сказал удав, подобрал с пола свою золотую чашу, утвердил на столе, налил из амфоры себе и мне. Выдул сразу почти пол-литра и мгновенно сбросил с себя маску опьяненности. Или по собственной воле протрезвел. Это умение у Homo Novus не отнимешь. «Коленька, ты ведь серьезно? Правда?» «Более чем», — ответил я. «Новое человечество не застраховано от предыдущих ошибок. Равно и от ошибок куда более тяжелых, вызванных так называемым совершенством. Чем совершеннее человек, тем идеальнее просчеты. Мы вместе наблюдали, как эксперимент, случайность создали новый универсум, убив прежний, Землю. Теперь похожий эксперимент способен полностью уничтожить другое сообщество». «Вот как? А ну расскажи, до каких высот безумия на этот раз вскарабкались наши двуногие сородичи?»